Глава 20. Стелла. Я попыталась вложить флакончик в руку Элла, но тот уверенно вложил его обратно в мою и пальцами закрыл мой кулак с зажатым в нем шотом силы. «Но ведь ты еще не восстановился после вчерашнего», — тихо проговорила я. Снаружи было уже шумно, трибуны наполнились еще за 2 часа до начала матча, и зрители постепенно начинали терять терпение. «Ну и пусть», — ответил он. «Проиграю, зато честно. Не последняя игра. Я могу тебя подпитать во время игры. Ты только подлетай чуть поближе время от времени. Стелла, успокойся. Это мне тут положено нервничать, а не тебе». Я глубоко, прерывисто вдохнула и еще раз крепко жала ладонь Элла, прежде чем убрать флакончик обратно в сумку. Жизнь продолжила идти своим чередом. В голове не укладывалось, что еще несколько часов назад в недрах Академии чуть не активировали артефакт, который лишил бы силы всех драконов в окрестностях. И это только по самым позитивным предположениям. Я до сих пор не могу понять, чем руководствовалась, когда вызвалась туда влезть. «Эй, тебя там уже все потеряли», — в раздевалку сунул нос Ной. «Игра вот-вот начнется». «Иду», — Эл жестом предложил мне идти вперед, и я, крепко жав в руках лямку фармацевтической сумки, вышла вслед за Ноем. Он хлопнул брата по плечу. «Удачи». Эйлор кивнул, после чего быстро взбежал по лестнице между трибун наверх, туда, где располагалась стартовая площадка, и на ней уже собрались драконы нашей Академии. На противоположной стороне поля – команда Академии Нинда из мира Леви. Для них – один из многих, а для нас – первый академический матч. Мы с Ноем тоже стали подниматься, чтобы занять лучшие места рядом с нескончаемым потоком газетчиков, которые были очень заняты в преддверии первого тайма. Мигали вспышки, звучали голоса, они брали интервью у всех, кто попадался под руку. Эл не реагировал ни на что. Он был серьезен и собран, то его состояние, которое когда-то я ошибочно принимала за мрачность и высокомерность. Теперь вспоминать об этом было смешно. Когда мы добрались до своих мест, Ника как раз что-то живо рассказывала журналистам и счастливо позировала, когда те фотографировали ее для очередной статьи. Я закатила глаза. Она не могла не хвастаться тем, что состоит в очень близких отношениях с самим капитаном команды. При этом она выбирала такие формулировки, будто ее свадьба с обоими близнецами уже запланирована и обжалованию не подлежит. В ход шли, конечно, все аргументы, включая браслет, который ей подарил Эл. Журналисты быстро найдут фотографии Эйлара с этим браслетом, и слухи поползут по всему королевству. «Это ведь артефакт, да?» — спросила я Элла, когда мы подъехали к стадиону, и Ника с Ноем ушли узнавать насчет наших посадочных мест. «Тот браслет, который ты подарил Нике. А в чем дело?» Он, как ни в чем не бывало, доставал из машины свою экипировку. «Что это?» «Следилка? Прослушка? Ты контролируешь каждый мой шаг?» Он с искренним удивлением похлопал длинными ресницами. «Регулятор настроения». «Чего?» Недоверчиво нахмурилась я. «Ну, ты же знаешь, что я бываю вспыльчивым. А сам на себя воздействовать силой не могу. Поэтому отец сделал мне регулятор настроения еще 5 лет назад. «Ах, так это ты еще под регулятором ходил. То есть, если бы не артефакт, ты был бы совсем невыносим». Он рассмеялся и приобнял меня за талию. «Ну, теперь такой проблемы нет». «Это почему же?» «Потому что теперь у меня есть другой регулятор. А если по делу, то сделаю себе другой, если будет нужно, а Ника теперь смотри, какая счастливая». По-моему, оно того стоило. Я строго потрясла указательным пальцем. «Смотри, она ведь попытается вас у меня увести». «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал он, и, накинув сумку на плечо, повел меня ко входу на стадион. В ушах звенело. Драконы, один за другим, взлетали со стартовых площадок и летели кругами, формируя водоворот, приветствуя зрителей. Ника влезла на плечи Ноя и размахивала руками, а я застыла в немом восхищении. По щекам текли от слезы. Над стадионом хлопьями падал снег, но стадион был укрыт барьером, на который ложился снег и, согреваясь, стекал ручьями. «Это ненадолго». Раздался сигнал, драконы зависли в воздухе, заняв свои позиции, а потом барьер пал, а в небо полетел большой, размером с небольшую бочку, мяч. Он был по-настоящему тяжелым, поэтому на всех трибунах была установлена защита. Поймать его, бросить в нужную сторону – задачка не из легких, и поэтому в «Драгонбол» играли только в полном обороте. Сжимая кулаки, я наблюдала за Эллом, зеленым пятном на фоне белого пасмурного неба, и невольно кричала от волнения, когда он делал хлесткий удар хвостом, перенаправляя мяч. Их скорость поражала. Они метались из стороны в сторону, как молнии, и предсказать направление следующего удара было почти невозможно. Эмоции захватили меня и всех присутствующих. Никогда на тренировках я не видела, чтобы они двигались так быстро и слаженно, и несмотря на поражение с разрывом в одно очко. Толпа приветствовала наших драконов так громко и восторженно, что этот момент даже мне показался самым счастливым в жизни. «Нас допустили!» – крикнул Эл, когда мы с Никой бросились ему в объятия после игры. Прошло уже некоторое время, зрители начали расходиться. «О, прошли в следующий тур!» – уважительно воскликнул Ной. Дождавшись, когда мы отпустим Элла, он тоже обнял брата и похлопал его по плечу. «Вы им 5 мячей забили!» «Слушай, до чего я оптимистично был настроен, но даже я не ожидал такой эффективности!» «Это было круто, круто, круто!» Прыгала рядом Ника. Особенно второй гол. Вот они напряглись тогда. А я не могла ничего говорить. Молча села в машину, прижав к себе колени, и всю дорогу слушала, как они бурно обсуждали матч. Вот кому сейчас нужен был регулятор настроения. Эти близнецы постоянно доводят меня до слез. Но на этот раз от счастья. Я уже давно забыла, что такое настоящая дружная сплоченная семья, и теперь никак не могла проглотить вставший в горле ком. «Хей, все в порядке?» – спросил Ной, когда мы остановились у академии. Я быстро покивала и шмыгнула носом. Виновато улыбнулась. Кажется, перенервничала. Эл открыл мою дверь и, протянув руку, помог выбраться. Потом вдруг подхватил под ягодицы и закружил, заставив взвизгнуть. «А я тебя слышал», – проговорил он негромко, поставив меня на мостовую. «Поди», голос сорвала. Коснулся большим пальцем моей щеки, и я почувствовала, как к горлу потекла сила, исцеляя и в самом деле поврежденные голосовые связки. «Мы же будем праздновать?» — спросила Ника, появившаяся между нами. «Вы же не собираетесь пропустить это событие?» «Конечно, будем», — ответил Эйлор. «Через пару часов собираемся у нас». «А я?» — тоскливо протянула Ника. «И ты, конечно, тоже». У нее медленно вытянулось лицо. «Я увижу Академию изнутри». Ной вытащил из внутреннего кармана своего пальто артефакт-пропуск и торжественно передал его Нике. «Можешь даже лекции посещать. Дядя Блейн, когда увидел твой табель, сразу сказал, что ему такие кадры самому нужны. Кстати, он подумывает открыть школу-интернат при Академии для раннего погружения». «Ого», — выдохнула я. «Серьезно?» «Пока не знаю. Сегодня будет встреча по поводу найденного артефакта, и в ней будут участвовать не только золотые, но и представители соседних магических миров. Если они заинтересуются в нашем эксперименте, то людей со способностью контролировать силу на расстоянии начнут готовить заранее к специальному обучению. Так что со следующего года Ника, скорее всего, будет жить на территории Академии». «Правда?» Глаза у сестры стали огромными, как трехгрошевые монеты, но ответить ей никто не успел, потому что Эл указал на выбежавшую из-за угла Линду. Вид у нее был крайне озабоченный. А когда она подбежала ближе, то стало явственно видно, что она едва сдерживает слезы. «Скорее, скорее!» – неразборчиво кричала она. «Помогите же!» «Ну?» «Что стряслось?» – нахмурился Ной. «Да там этот ваш. Я не знаю, кого звать». «Быстрее, он рядом». Она схватила Ноя за руку и потащила за собой. Мы побежали следом. За вторым поворотом, прямо на покрытой тонким слоем снега траве, лежал Мик. Он скрючился, словно от боли, и не шевелился. «Митчелл!» — воскликнула я и бросилась к нему, забыв обо всем, В голове начали мелькать строчки из учебников и звучать слова профессоров. С помощью Ноя мы быстро сняли с него шарф, пальто и провели быстрый осмотр. «Ты что-то видела?» – бросила я Линда. Эл в это время тоже присел над Миком. «Ну же, ты ведь сама почти врач!» – Линда ревела. Сев на корточки неподалеку, она закрыла лицо ладонями и рыдала так, словно своими руками прикончила бедного Мика. «У него линии силы разорваны к чертям», – констатировал Ной. «Не все», – заметил Эл. «Но у него поврежден поток Эксвилла. Он должен чувствовать постоянную невыносимую боль». Митчелл открыл глаза, что-то простонал, снова скрючился и отключился. Я резко встала и, приблизившись к Линде, силой толкнула ее в плечо. Она завалилась на бок и подняла на меня мокрые красные глаза. «Хватит реветь!» — рявкнула я. «Что здесь произошло?» Она завыла сильнее, и я отвесила ей хлесткую пощечину. Это немного отрезвило Линду. Профессор Клэр велел мне дать ему это. Она трясущимися руками достала из сумки маленький флакончик. «Я сказала, что это от тебя». Он выпил и вот. Я выхватила флакончик, но никаких опознавательных знаков на нем не было. Открыла пробку, понюхала. Запахов тоже нет. Пока делают экспертизу, будет поздно. «Ты дура? У него линии силы в требуху. Может, ты их шить умеешь, а?» Она заревела с новой силой, и тут на мои плечи легли ладони Ноя. Он мягко отстранил меня от нее и шепнул. «Я разберусь. Займись Миком. Как мне им заняться?» «Для шитья линий силы нужно много лет опыта и доскональное знание их строения. Что мы можем сделать?» «Я уже вызвал отца», — ответил дракон. «Главное, чтобы он продержался». «У тебя еще остался флакончик с зельем силы?» Я медленно подняла указательный палец и восхищенно взглянула на Ноя. «Конечно. Если пустить дополнительный поток по тем линиям, которые еще остались, они поддержат жизнеспособность, и у Мика будет несколько дополнительных часов». Тут же, забыв про Линду, я бросилась к Митчеллу, упала на колени и перевернула сумку, вытряхивая из нее все содержимое. Трясущимися руками отыскала заветный флакончик. Несколько дюжин дней он настаивался на варочном аппарате, чтобы сейчас, возможно, спасти жизнь. Ника рядом сидела на корточках, обхватив колени, и раскачивалась взад-вперед, потрясенно глядя на Мика. Эл закрыл ему нос и приподнял голову, помогая мне влить в него содержимое флакончика. Митчелл закашлялся, и Элу пришлось крепко прижать его нижнюю челюсть, чтобы зелье не вытекло обратно. «С ним все будет в порядке?» — тихо спросила Ника. «Будет», — уверенно ответил Эл. Я обернулась в сторону Линды, которая, захлебываясь слезами, объясняла Ною. Он пришел ко мне поздно, почти ночью. Дал флакончик и велел передать Митчеллу Новаку, сказав, что это от Стелла. Чтобы он выпил. Он выпил и упал. Я испугалась. Так испугалась. Хорошо, что вы оказались рядом, ведь Стелла знает, что это за зелье. Я понятия не имею, что это за зелье. Рявкнула я и уже встала, чтобы донести до нее всеми возможными способами свою непричастность, но Эл меня схватил за руку. «Спокойно. Клэр под стражей, из него все выбьют, что нужно». В это время над нами раздались хлопки драконьих крыльев, и через несколько мгновений на снег ступил крупный зеленый дракон. Не останавливаясь, на ходу он обернулся Блейром Лораном, отцом близнецов, и крикнул, еще не добежав до нас. «Какая ситуация? Живой?» «Живой, но угаснет в течение нескольких часов», — ответил Эйлор. Выпил неизвестно что, после чего у него лопнули линии силы, процентов 70 от общего количества. Мы влили в него шот силы, потоки усилились, это даст ему несколько часов. «Зелье силы?» — с уважением переспросил мистер Блейр, безошибочно посмотрев на меня, и тут же принялся прощупывать Мика. Он резким движением разорвал рубашку бедняги, и пальцы дракона заплясали над уровнем сердца, связывая одну нить за другой. Это грубо, конечно, по таким заладкам сила будет течь с пробуксовкой, но лучше, чем ничего, пояснил он. «Беги за Блейном, скажи, чтобы подготовил переноску, понесем его на крыльях в храм золота. Там мы его в порядок приведем. Эйлор кивнул и убежал в академию, а я так и осталась сидеть на холодной траве. Тело трясло крупной дрожью, и это не укрылось от внимательного взгляда дракона. «Переживаешь за него?» – одобрительно заметил он. «Не бойся, все уже под контролем. Твое варево уже помогает, без него через узлы сила бы не пробивалась. Что он принял-то хоть?» «Не знаю», – дрожащими губами ответила я и протянула ему флакончик. «У нас есть только это. Давай сюда», – дракон сунул флакончик в карман. «Отдам Эшли на экспертизу. Неприятно будет, если у зелья пролонгированный эффект и свежештопанные потоки будут продолжать рваться». Я нервно кивнула. По всей видимости, профессор Клэр хотел избавиться от меня, обвинив в несанкционированном изготовлении препаратов, которые принесли ущерб вплоть до жизни. И в этот раз уже никто не смог бы меня спасти. Одно дело – мягкое снотворное, которое никому не принесло вреда. И другое – препарат, который убивает, причем буквально в течение часа. «Ной», – обратился мистер Блер ко второму брату, который как раз закончил разговаривать со всхлипывающей Линдой. «Успокой свою женщину, она же вот-вот сознание потеряет от шока. Ты бы повнимательнее с ней был, что ли? А то у меня руки заняты». Ной помог мне встать на ноги и отряхнуться. «Тебя успокоить?» Шепотом спросил он. Я уверенно покачала головой. «Какой же из меня Лорен, если не могу выдерживать такие ситуации? Нам, кажется, предлагали место в бригаде спасателей. Тогда идем домой». Мик в надежных руках. Я кивнула и жестом подозвала Нику. Если бы ее рядом не было, я бы осталась с Митчеллом до тех пор, пока его не увезут в храм, но побоялась, что на Нику все это может слишком сильно подействовать. Я должна быть сильной. Не только потому, что я теперь тоже Лорен, но и ради нее. Профессора Блейна в компании с еще тремя драконами из профессоров мы встретили на пороге перехода. Эл был с ними, помогал нести сложенную переноску, которую драконы используют для транспортировки людей и грузов. Они, казалось, нас с Никой даже не заметили. Парни грузим и прямо в храм. «Дотянет?» «Дотянет», уверенно ответил мистер Блеер. «А вы, мисс, пройдете со мной», сказал профессор Линда, и та, совершенно бледная, неуверенно поднялась на ноги. «Мисс Гроф, не покидайте, пожалуйста, академии до моего официального разрешения. Ступайте к себе». Я кивнула, и мы с Никой и Ноем переступили порог академии. Прошло почти полтора часа, прежде чем профессор Блейн лично пришел к нам домой. Я успела сварить крепкое успокоительное, напоить им всех присутствующих и снарядить Зарека со Стефаном организовать праздничный ужин. «Хорошо тут у вас», – уважительно заметил профессор, оглядывая гостиную на первом этаже. Члены команды и их друзья уже начали собираться. «Празднуете, что вышли в следующий тур?» «Это правильно». «Профессор, выпьете с нами?» Один из парней, который сидел на диване в компании раскрасневшейся Эбби, поднял над собой бокал. «Это ведь и ваша победа». «С удовольствием выпью, но сначала переговорю с мисс Гроф». «Папа?» Эбби наклонилась вперед, высматривая что-то в коридоре, и я поставила на стол графин, в который наливала свежесваренный пунш. «Мистер Кэмерон?» Невольно нахмурилась я. Тот кивнул и жестом попросил меня выйти на улицу. Я оглянулась в поисках поддержки, но близнецы как раз ушли, чтобы встретить Зарека и помочь ему принести закуски. Пришлось идти одной. «Я присмотрю за Никой», — сказал Даниэль и взял мой графин, чтобы продолжить наливать в него пунш. Во дворе меня ждал сюрприз. Там в беседке, на скамьях и просто поблизости стояли студенты, среди которых Линда, Алек и Лола. Всмотревшись в лица, я осознала, что это были люди, причем допущенные к участию в клубе. «Прости, что отвлекаем», — сказал мистер Кэмерон. «Но я решил, что должен лично донести до вас, что детали дела раскрыты, и вы вне обвинений. Кроме того, должен поблагодарить за то, что...» В общем, Эбби одумалась. Я вспомнила Эбигейл, и как она краснея флиртовала с вратарем команды Элла. Кивнула. Профессор Клэр который теперь больше не профессор и никогда им не будет, предстанет с ответом перед золотыми, они лично определят для него наказание. «Мне кажется, он не совсем понимал, что делал», – тихо сказала я. «Не переживайте», – улыбнулся профессор Блейн, характерной для него обаятельной улыбкой, из-за которой девчонки буквально мечтали о нем, если не считали за божество. «С ним работают профессионалы и обязательно выяснят степень причастности». «В любом случае, к вам никаких претензий нет», – добавил Кэмерон. «А Митчелл?» «Стабилен», – ответил ректор. «Но ему придется некоторое время провести в лечебнице Акила Варгаса». «В горах?» Я нахмурилась. «Но почему?» Мистер Блейн кивнул в сторону слоняющихся по двору студентов. «На них на всех паутина, наложенная артефактом, который вмешивался в сознание для, так скажем, инициации выбросов силы». «Вы про ту красную чашу?» Профессор кивнул. «Взгляните на них, мисс Гроф. Что вы видите?» Я присмотрелась. Алик избегал моего взгляда. Линда смотрела в пол перед собой. И вообще почти никто ни с кем не общался, все они выглядели потерянными. У них синдром разрыва, осенило меня. Артефакта нет, источника счастья, соответственно, тоже. Необходимо обновить их гормональную систему, отключив от прежнего источника радости. Я говорил, блестящий студент. Довольно заметил мистер Блейн. Мне кажется, совместная работа с драконами усиливает человеческий потенциал, как думаете? Не смотри на меня так, проворчал мистер Кэмерон. Эбби все равно выйдет замуж за дракона, даже если не за твоего племянника. Я вдруг рассмеялась. Облегченно. Истерично. Простите, выдохнула я. У меня был длинный день. С ними все будет в порядке? Еще бы, хмыкнул мистер Кэмерон, который тоже расплылся в улыбке. Они 2 недели проведут в санатории в горах. Там с кем угодно все станет в порядке. Кстати, не хотите ли встретиться на праздник колеса? Мы с вами здорово спелись в прошлый раз, не находите? И я рассмеялась пуще прежнего, не ожидая подобных намеков от самого мистера Кэмерона Саргона, грозного предводителя столичной полиции. Тогда вам придется разучить еще пару песен.